а кому-то ночью. Кто-то ищет помощи, кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь в дочь. Неважно, чей-то сын или дочь. Кому-то день, а кому-то ночь. Кто-то ищет помощи, кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь в дочь. Неважно, чей-то сын или дочь. В замкнутом пространстве за железными прутьями мы обещаем себе волю, будем гнуть их. Не сломлен дух, а в этом суть один против двух. Простым решением вслух без заморочек. Текст между строк, запятые вместо точек. Когда жизнь топчет, кладет в очередной нокаут. Прерывает соединение, хард, ресет, логаут. Бой только начался, следующий раунд. Хозяева Олимпа подумают, они боги. Дают обещаний, много бегут по тревоге. И кормят ноги под стать шакалам и волкам. Сколько можно им верить, так слепо, а как долго. Запачкая грязью тушу пачками банкнот. Отпускают грехи рабам и год за год. Не разобрать, вовсе стало где ангел, где черт. Промежуточный пунктир на дыру уже стерт. Перспектив немного, пьесы, режим хард мод. Бьешь кулаками в стены, это кровавый спорт. Лично мой ответ им решен кроссворд. Слово из трех букв, и это точно не код. Система дала сбой, матрица перезагрузка. Предельная масса, запрещенная нагрузка. Видеть это за окном, ранит и грустно. В плен не сдаюсь, ведь я русский. Кому-то день, а кому-то ночь. Кто-то ищет помощи, а кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь-дочь. Неважно, чей ты сын, или дочь. Кому-то день, а кому-то ночь. Кто-то ищет помощи, а кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь-дочь. Неважно, чей ты сын, или дочь. Кому-то день, а кому-то ночь. Кто-то ищет помощи, кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь в дочь. Неважно, чей ты сын или дочь. Играю в покер с фартом, паленые карты. Серые фигуры, черные нарды. От школьной парты до гробовой доски. Волю в кулак, чувствуем стальные тиски. Ты мог бы сдаться, но такому не бывает. Птица в клетке поет о том, как хочет летать. Самурай без хозяина, философии путь. Сам бы и рад, но не могу свернуть. Вера бьется вязкой паутине текстов. Сотни голосов, сотни сотканных слов. И один из них в куче измятых листов. В кварталах мрачных стен бетонных городов. Роза ветров разносит этот пульсар. Черная жемчужина рифм, проклятый корсар. В дырах паруса не разбывало, угасал. Сердце не остыло, услышит небеса. Кому-то день, а кому-то ночь. И кто-то ищет помощи, а кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь-дочь. Неважно, чей ты сын, или дочь. Кому-то день, а кому-то ночь. И кто-то ищет помощи, а кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь-дочь. Неважно, чей ты сын, или дочь. Кому-то день, а кому-то ночь. Кто-то ищет помощи, кто-то хочет помочь. И не твоя история, или дочь-дочь. Неважно, чей ты сын, или дочь.